К возвращению Доминики и Балерина Аня успела в очередной раз перекусить, окончательно уничтожив запасы смородинового варенья. Правда, угрызений совести от всего почти противоправного действия девушка не испытывала. И спроси ее кто-нибудь, поступила бы она так снова, Аня легко подтвердила бы его слова. «С возвращением», — тихо сказала она, стоя на лестнице, и глядя, как Балериан подает Доминике руку, помогая подняться, и забирает у девушки шляпку. «Варенье кончилось», — сообщила Аня главную новость и громко шаркая спустилась по ступенькам. «Еще нет», — тонко улыбнулся жрец и вовсе непочтительно коснулся щеки гости, убирая с нее последний след сладости в доме. «Теперь все». «Украл мое варенье», — недобро прищурившись, заметила Аня. «Я знаю круглосуточную лавку», — вмешалась в беседу Доминика. «Если некого отправить, я могу...» «Вы останетесь здесь», — прервал разговор жрец. «Я сам навещу лавку, раз уж моей госпоже так хочется варенья. Вы, леди, останетесь здесь». «Помните, о чем вам сказал лорд Анстеллир?» Доминика смущенно кивнула. «Оставаться при госпоже для вас безопаснее всего. Запомните это». «Но... оставайся». Отмахнулась Аня, хотела было что-то сказать, но поджала губы, а после приказала. «До утра займитесь друг другом, мне нужно уйти». Сказала и исчезла, стирая всякую границу приличий между оставшимися наедине хозяином дома и его гостьей. «Что ж», — проговорил Балериан, «вероятно, поход за вареньем можно отложить до утра. Идемте, леди, я покажу вам вашу комнату. И составьте список вещей, которые вам необходимы. Едва ли госпожа пожелает составить вам компанию в походе по лавкам, но вы можете рассчитывать на мою помощь. О деньгах не думайте. Моя обязанность — помогать всем, кому пожелает хозяйка. А вы получили ее покровительство, поэтому не сочтите за дерзость и примите мою помощь». «Я понимаю и благодарна». Доминика дернула руку, не давая своему спутнику ни коснуться ее пальцев, ни поцеловать. От неосмотрительного рывка она потеряла равновесие, но упасть девушке не позволили. Аккуратно поддержали и поставили на ноги. «Спасибо». Она потупилась, мысленно ругая себя последними словами. «Куда мне идти?» «Я провожу». И он пошел первым, не оглядываясь, чтобы не смущать свою гостью, за что последняя была ему очень благодарна. Балериан проводил девушку до самых дверей угловой комнаты на втором этаже. Заходить не стал, в задумчивости остановившись у порога, дождался, пока его гостья зайдет, и прикрыл дверь. В глубокой задумчивости он спустился вниз в свой кабинет и, наполнив второй за день бокал, принялся по глотку цедить янтарный напиток. Еще совсем недавно он не терпел посторонних в своем доме, а теперь думает о том, как сделать пребывание своих гостей удобным. Если с хозяйкой все было очевидно, желание угодить леди Вермош нельзя было назвать типичным для темного. Неужели пришло его время? Состояние Доминики тоже нельзя было назвать типичным для нее. Каменная леди Вермош, как ее за глаза называли, плакала, сидя прямо на полу и обнимая подушку. Это были и злые слезы, стоило подумать о предательстве близких, и рвущиеся наружу слезы облегчения, стоило вспомнить слова хозяина дома о 20 годах, и благодарность за то, что не оставил наедине со свалившимися на нее проблемами. Аня хмыкнула, наблюдая за обоими обитателями дома, и поднялась на крышу. Сверзиться оттуда мог разве что человек, оттого она легко опустилась на конек и замерла в ожидании. Мор не заставил себя долго ждать. «Моя госпожа?» Он поклонился, останавливаясь в шаге от девушки. «Садись», — приказала она, не глядя на него. «Позволено ли мне узнать, как вы провели этот день?» «Бесполезно», — губы Ани тронула довольная улыбка. «Как, надеюсь, пройдут и последующие». «Вы весьма преуспели», — произнес Мариен, и Ане пришлось повернуться к нему, чтобы понять. Слуга решился подтрунивать над госпожой или действительно проникся ее делами. Увы, по равнодушному лицу Мариена нельзя было ничего понять. «Определенно», — хмыкнула Аня. «Как дела в замке?» «Тени справляются. Ваше присутствие не требуется», — отчитался слуга, а Аня отчего-то стала горько, будто она хотела услышать совсем другие слова. «Отлично. Значит, и ближайшие 6 лет без меня обойдутся». «Вы решили отправиться в странствие?» — предположил Мариен, но на сей раз Аня заметила промелькнувшую в его глазах тревогу. «Нет», — довольно ответила она и добавила. «Мне так расхвалили местную академию, что я решила почтить ее своим вниманием». «Что скажешь? Хорошая идея?» «Как вам будет угодно?» Голос Мариена вновь стал отрешенным. «Как мне будет угодно, значит?» — протянула девушка с прищуром, наблюдая за слугой. «И даже просить ни за кого не станешь. Не вот на столечко?» Она практически не отрывала пальцы друг от друга. «Не пожелаешь вмешаться ни в чью судьбу?» «Подобное не в моей власти», — отозвался Мариен, не отводя взгляда от пальцев госпожи. «Пустое», — резко бросила Аня, поднимаясь на ноги. «Ты один ни о чем меня не просишь, только поучаешь. И промолчишь сейчас? Вы уже все решили, я не вправе вмешиваться. И даже не хочешь?» Аня подалась вперед, сама не замечая, как своей волей заставляет подняться и слугу. «Все мои желания принадлежат вам». Спокойно, будто гнев собеседницы нисколько его не трогал, откликнулся мужчина. «Если бы так!» — зло отрезала Аня. «Убирайся!» «Как прикажет госпожа!» Мариен поклонился и исчез, оставляя Аню в одиночестве пережидать как разыгравшуюся головную боль, так и приступ, охвативший ее ярости. Утро Аня встретила на крыше. Ей не нужен был сон или еда, а потому она даже не спустилась к завтраку. Равнодушным взглядом проводила отбывшую за покупками Доминику, сопровождать которую неожиданно вызвался сам Годдерли. Разумеется, предварительно и спросив ее, а не позволения на сей поступок. Понимал, что в случае ее обиды или дурного настроения не сносить им обоим головы, если так просто отчалят в неизвестность. Аня позволила. Отмахнулась от слуги, как от чего-то незначительного сродни мошки, и осталась сидеть на коньке. Редкие прохожие поднимали голову, несясь по делам своих хозяев, а те и вовсе предпочитали передвигаться в экипажах, не подставляя затылок солнцу. Впрочем, и защита самого дома не дремала, скрывая все, что происходит за забором от глаз посторонних. Аня изволила вновь маяться скукой. Ночная ярость исчезла с рассветом, а ей на смену заступила апатия. Наверное, таковым следовало представать перед неумершим. Но те редко спокойно принимали свой удел, чаще сыпали обещаниями, а порой и угрозами. Иногда ее это забавляло, реже злило, но чаще всего оставляло равнодушной. От этого собственного равнодушия она избежала сюда, к постоянным раздражителям, но даже они в этот миг не могли пробиться сквозь ее отчужденность. Она съехала с крыши, не заботясь о приземлении, встала на ноги и побрела, куда глаза глядят. Получилось вверх по улице, туда, куда почти никто не шел. Старый парк открылся ей внезапно. Брусчатка плавно перешла в заросшую тропу, а чугунные фонари сменились ветвями старых деревьев. Кого другого они бы уже зацепили. Но Аня шла сквозь ветви, сквозь траву, сквозь застывшую тишину одновременно в этом и другом мире. Будь в парке хоть один гость, он мог бы увидеть, как над тропинкой медленно плывет тень. «Эй, там! Да посмотри же!» Прервал тишину старого парка чей-то звонкий голос. Аня замерла, обернулась к звуку, тоже желая увидеть странное, но никого, кроме двух детей, не увидела. Погодки, очень похожие друг на друга, не старше 6-7 лет, разинув рты, смотрели прямо на нее. Один даже ущипнул другого, но тот никак не отреагировал. Аня сделала шаг вперед, и вот тут уже все ожило. Мальчишки завопили, срываясь на бег, и исчезли в кустах. Догонять их девушка не стала. Дети, не наказывать же их за естественное любопытство. Этим займутся родители, когда оба пацаненка вернутся и станут рассказывать о ней. Аня хмыкнула, представляя, кем она могла для них предстать. Хмыкнула и бросила им вдогонку, смешно право слово, но оберег. Чтобы всякая нежить, которую вдосталь наплодили темные неудачники, не увязалась за мелкими, если те еще куда-нибудь влезут. В том, что вылазки будут повторяться, Аня отчего-то не сомневалась. Парк она покидала быстро. Отголоски чужих эмоций прочно удерживали ее от ухода в безразличие. Девушка улыбнулась. Вновь выбравшись на брусчатку, она сосредоточилась, возвращая себе материальность, и решительно направилась вниз, желая исправить одно досадное недоразумение. Третий день в городе, а самого города до сих пор не увидела. На первый взгляд на улицах ничего не изменилось. Те же усатые лавочники, залихватского вида зазывалы, улыбчивые цветочницы, те же, но другие. Застывшие в ожидании, предвкушении чего-то, что уже вот-вот должно было произойти. Прогуливаясь вдоль реки, Аня отметила, что с каждым часом шум на улице усиливается. Остановилась, спиной опираясь о перила, отделявшие мостовую от реки, и принялась считать прохожих. Пожилые пары среди гуляющих практически исчезли. А вот молодых компаний по 5-7 человек прибавилось, да и одиноких путников, в пыльной одежде и уставших с дороги, становилось все больше. Последние с подозрением косились на нее, Ане, словно она им чем-то мешала, хотя одинокая замершая у реки фигура много места не занимала. «Места еще остались?» — вклинился в ее подсчеты недовольный голос, заставляя на секунду отвлечься от обдумывания дел. «Где?» — уточнила девушка, решив не сообщать простофиле, что у нее-то уж точно мест на все хватит. Сколько бы на постой ни прибыло. «Там!» — молодой человек не самой худшей наружности махнул в сторону пользующейся определенной популярностью среди гулявших по мостовой людей двери. «Места, спрашиваю, остались? Или все заняли?» «Не хотелось бы в Нижний город идти», — передернул плечами юноша. «Лучше уж на улице, чем клопов кормить». «А зачем их кормить?» — удивилась Аня. «А как же? На дешевых постоялых дворах платишь дважды. Первый раз хозяину, второй — постоянным гостям». И, заметив недоумение на лице собеседницы, пояснил. «Клопы, клещи, крысы. Ради пары медяков хозяевам невыгодно мага вызывать и выводить всю эту пакость. А на большее постояльцы таких мест не разорятся. Потому и спрашиваю, здесь места остались? Или сразу на площадь очередь занимать?» «А на площади что?» «Совсем дурная». Парень вылупился на Ане, совсем уже ошарашенно. «Прием на обучение начинается. С выплатой довольствия, стипендии то бишь. Оттого идут все страждущие наук и питание бесплатно в Иртанград», — процитировал кого-то парень и буркнул. «Сама-то поступать или по иным делам?» Он деловито покрутил головой. «Поступать, наверное», — предположила Аня. Разговор со странным парнем, начавшим беседовать с незнакомкой, ее забавлял. «Тогда и тебе следует поторопиться», — хмыкнул он. «Раз без вещей, то где-то уже устроилась. Давай, не мелочись, говори, где на постой берут. А я тебе на экзамене помогу, если вместе окажемся, списать там дам или подножку кому подставлю», — предложил взятку парень и, хлопнув себя по лбу, добавил. «Меня Марком зовут, иногда Мраком. Тут уж от ситуации зависит. Разберешься». «Так куда идти?» — бодро выдал он, и Аня отчего-то ощутила острое желание показать пареньку дорогу к дому жреца. То ли на родную тьму так среагировала, то ли на природное, и, что удивительнее, не раздражающее лично ее обаяние парня. «Идем», — хмыкнула она, нащупывая в кармане куртки пару монет из тех, что выдал ей Балериан, вернувшись за ней в салон. «Найдем тебе жилье», — сказала и нашла. Несмотря на ставшие, как эти самые золотые монеты, глаза Марка, когда она привела его на постоялый двор на соседней с домом Годдерли улице. Управляющий, наградивший их по первости взглядом не слишком довольным, расплылся в улыбке, стоило Ане высыпать на стойку горсть золотых монет. «Комната для него», — девушка кивнула на ошарашенного Марка. «Насколько надо?» «Трех дней хватит», — проговорил парень, изучая настоящую люстру под высоким потолком. «Комната на 3 дня для него», — уточнила Аня и добавила еще пару монет сверху. «С завтраком?» — торопливо осведомился управляющий. «Завтраком», — легко согласилась девушка и еще монету сверху кинула. «Этого хватит?» «Более чем». Мужчина торопливо сгреб все с прилавка, ни словом не обмолвившись, что гостья заплатила даже не за 3 дня, а за полноценный месяц в лучшей его комнате. Но кому не хочется дюжину чистых золотом на пустом месте получить? «Отлично. Позаботишься о нем, чтобы со всеми удобствами», — грозно посмотрела на дельца Аня и добавила. «И никаких клопов». «Да как можно?» — сделанной обидой протянул управляющий и поспешил уволочь прибыльного гостя наверх. Марк только и успел, что бросить спасибо, прежде чем его увели. «Сочтемся», — кивнула Аня и отметила. «Долг принят». В дом Годдерли она вернулась в прекрасном расположении духа. Хотелось сей же час отправить на перерождение с полсотни душ, чтобы и они прониклись ее радостью. Правда, стоило Ане подумать про закатный замок, как всякая радость улетучилась, и на смену ей пришла тоска. С трудом отделавшись от нее, Аня забрала с кухни банку варенья, стащила у поварихи ложку и отправилась на крышу, которая определенно нравилась ей больше, чем захламленная кроватью комната. Вторая ночь на крыше не принесла Ане каких-либо неудобств. Напротив, она вдоволь насладилась мерцающими огнями соседнего квартала, ликующими возгласами встретивших друзей и парочкой драк, вспыхнувших то ли на эстетической, то ли на религиозной почве. Впрочем, обошлось без ее вмешательства. А значит, спорщики границы дозволенного не перешли. Утро в городе началось раньше обычного. Еще не успели затопить печи лавочники, выпекая свежий хлеб, как на улице высыпали сонные, а порой и не ложившиеся молодые люди. Некоторые в сопровождении старших родственников, но картину это не слишком меняло. Выждав какое-то время и убедившись, что людей меньше не становится, Аня спустилась вниз и, не сомневаясь в своем праве будить кого вздумается, толкнула дверь в комнату Балериана. Жрец открыл глаза мгновенно, словно почувствовал опасность. На его пальцах загорелись холодные огни, а после практически мгновенно потухли. Стоило ему разглядеть раннюю гостью. «Моя госпожа?» Приподнимаясь на постели, вопросил Балериан. Бросил быстрый взгляд на стоявшие на прикроватной тумбочке часы и поморщился. «Почему все больше людей идет туда?» Аня показала направление. «Вы забыли? Сегодня открывается набор в академию», зевнув, пояснил Балериан и заверил. «Можете не спешить. Я уже забронировал для вас место в очереди. Местная одаренная детвора так подрабатывает. И им на крендель с сахаром хватает, и достойные господа в очереди не толкаются. Я пойду потолкусь». Спустя пару минут решила Аня и распорядилась. «Доминике поможешь добраться». «А вам моя помощь не нужна?» — вкрадчиво уточнил жрец. Аня лишь вздернула брови, давая понять, что большей глупости не слышала. «Для чего она мне?» «Моя госпожа». Медленно подбирая слова, начал Балериан. «Вы же собираетесь поступить в академию, а не сравнять ее с землей, верно?» Аня кивнула. Собирать внеочередную дань и ругаться за нее с Далисом не входило в ее планы. «В таком случае вам придется сдавать экзамены». Аня продолжила с недоумением смотреть на слугу. «Соревноваться со смертными», — дал иное толкование Балериан. «Соревноваться. Не убивать, не проклинать, не угрожать. Думаешь, я не справлюсь?» — фыркнула Аня. «Справитесь», — смирился с неизбежным Балериан и добавил. «Но там вас могут опознать, и в этом случае вы не сможете учиться, а без настоящей учебы вы не почувствуете того, из-за чего эти годы становятся незабываемыми». «То есть нельзя выдавать себя?» — ухватила суть Ани. «Все верно, моя госпожа», — с облегчением выдохнул Балериан. «Вам нужно притвориться человеком. Очень хорошо притвориться, чтобы ни грамма вашей истинной силы не было заметно». Ани поджала губы. Разумеется, то, о чем говорил жрец, было ей под силу. Великие на то и великие, что могут сдерживать свою силу внутри, ничем не выдавая собственное присутствие. А значит, главное не сорваться, выходя из себя. «Хорошо», — хмыкнула она, разворачиваясь к выходу. «Отвечаешь за поступление Доминики. Я сама». «Как вам будет угодно», — хрипло отозвался жрец. Он не рискнул сообщить хозяйке, что экзамены она может и не сдать, если действительно решит поступать на общих основаниях. Но чего уж теперь, лучше он подготовится к ее дурному настроению и спасет город от гнева, провалившейся на испытаниях темной госпожи.